И вдруг он оказался в рудничном дворе. Шаваль бросил на них косой недоверчивый взгляд и злобно скривил губы. Остальные были тут же, стояли на ледяном сквозняке, мокрые от пота, и молчали, так же, как Шаваль, подавляя гневный ропот. К подъемнику пришли слишком рано, раньше, чем через полчаса их и не думали поднять. Тем более, что наверху шли сложные приготовления, собирались спустить в шахту лошадь. Стволовые все еще подтягивали к клете вагонетки с углем, катившиеся по чугунным плитам с таким оглушительным грохотом, словно тут перекидывали старые листы железа. Потом клеть, взлетая вверх, исчезала в черной дыре, где по ней барабанил проливной дождь. Внизу вода струилась ручьями, истекала в десятиметровый колодец, издававший запах сырости и тины. У подъемника суетились стволовые, они дергали веревки, подавая сигналы, нажимали на рукоятки рычагов, и все промокли до нитки, стоя в облаке водяной пыли. Горели три лампы без сетки, их красноватый свет и большие движущиеся тени людей придавали этому подземному залу сходство с разбойничьим вертепом, устроенным в пещере близ водопада. Майя сделал последнюю. Он подошел к Пьерону, работавшему с 6 часов утра. «Слушай, ну позволь нам подняться. Ты ведь можешь». Пьерон, видный парень с мощной мускулатурой и слащаво-кротким лицом, испуганно замахал руками. «Да что ты, нельзя! Ну, попроси у Штейгера, а то меня оштрафуют». Снова послышался глухой ропот. Катрин наклонилась к Этьену и сказала ему на ухо. «Пойдем посмотрим конюшню. Вот где славно». В конюшню надо было проскользнуть незаметно. Входить туда запрещалось. Она находилась в левой стороне двора, в конце короткой выработки. Конюшня эта, высеченная в твердой породе, со сводчатым потолком и кирпичной облицовкой, имела 20 метров в длину, 4 метра в высоту и могла вместить 20 лошадей. Там и в самом деле было хорошо. Такое приятное живое тепло, исходившее от животных, приятный запах свежей соломенной подстилки, запах лошадей, всегда содержавшихся опрятно. Единственная лампа разливала спокойный ровный свет. Лошади, поставленные на отдых, поворачивали головы, смотрели на людей выпуклыми, какими-то детскими глазами и снова принимались неторопливо жевать овес. Такие работящие, упитанные и здоровые лошадки, всеобщие любимицы на шахте. Катрин стала читать вслух клички, написанные на цинковых дощечках над кормушками, и вдруг ахнула, увидев внезапно выросшую перед ней фигуру. Эта Мукета вылезла из кучи соломы, в которую она зарылась, чтобы поспать. По понедельникам, если она чувствовала себя очень усталой после воскресных развлечений, Мукета изо всей силы ударяла себя кулаком по носу и уходила из лавы, якобы поискать холодной воды. На самом же деле она забиралась на конюшню, в солому, предназначенную для постилки лошадям, и спала в тепле. Отец, всегда баловавший дочь, терпел ее присутствие, рискуя нажить неприятности. Как раз в это время в конюшню вошел сам дядюшка Мук. Низенький, лысый, морщинистый, но толстый. Явление редкое для 50-летнего человека, бывшего углекопа. С тех пор, как его назначили конюхом, он бросил курить трубку, зато стал жевать табак. Да так усердно, что десны кровоточили в его черном рту. Заметив двух посторонних, стоявших возле его дочери, он ужасно рассердился. «Эй, вы что тут делаете? Ну, вон отсюда все трое! Ну, живо! Я вам покажу, бесстыдницы, как водить сюда парней, да безобразничать с ними у меня на соломе! Вон отсюда!» Мукета, находя отповедь забавной, хохотала, ухватясь за бока. Но Этьен смутился и поспешил удалиться в сопровождении улыбавшейся Катрин. Когда все трое вернулись на рудничный двор, туда явились Бебер и Жан-Лен с поездом вагонеток. клеть остановили, чтобы вкатить в нее вагонетки. Катрин подошла к лошади и, поглаживая, похлопывая ее, рассказала о ней своему спутнику. Лошадь носила кличку «Боевая» и была старше всех лошадей в шахте. Уже 10 лет работала она под землей, 10 лет жила в этой яме, занимала в конюшне все тот же угол, пробегала рысцой все тот же путь по черным галереям, никогда не видя дневного света. Откормленная с лоснистой белой шерстью, очень смирная, она, казалось, благоразумно примирилась со своей участью и была довольна, что укрыта здесь от несчастий, царящих вверху на земле.